часто жесток. Учил быть первым всегда, от ушей до хвоста, и ненавидеть хозяйский свисток. Мой первый педагог отдавал мне все, что мог. Он был героем уличных драк. Он твердил, что только тот побеждает, в ком живет блюз бродячих собак. Удача за нас, мы уберем их на раз. И это без сомнения так. Нам дышится в такт и ускоряет наш шаг блюз бродячих собак. Врагов. Я не боялся их клыков, я не умел ходить с поджатым хвостом. Из всего, что в жизни есть, ценилась верность и честь, а все остальное потом. И в каждом новом бою, в борьбе за шкуру свою, со мною были друзья, это факт. Мы свято верили в то, что не забудет никто блюз бродячих собак. Удача за нас, мы уберем их на раз. И это без сомнения так. Нам дышится в такт и ускоряет наш шаг блюз бродячих собак. Они считали, мы мешаем им жить. И лишь с учетом того, что 10 против 1, нас в результате смогли победить. И я дружу теперь с котом, я дверь не путаю с окном. Мне доказали, что стар я для драк. И все реже во сне теперь приходит ко мне блюз бродячих собак. Удача за нас, мы уберем их на раз. И это без сомнения так. Нам дышится в такт и ускоряет наш шаг блюз бродячих собак. Блюз бродячих собак.